Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПС. Всем привет, друзья. Боевая обстановка за истекшие сутки. За прошедшие сутки боевая обстановка осталась напряженной. Мы убили 300 националистов. Ладно. Это уже так, было. Ну, обстановка... Это уже было. Есть некоторые... Да, что-то навеяло, знаешь. Есть некоторые изменения. Вот, то есть там на Херсонском, ну, начнем вот так вот, с юга на север. Да, на Херсонском направлении там наши вроде как покрошили укров вот в районе Антоновского моста. Да, там списывался с ребятами из ВДВ. Говорят, что вроде как накрошили. И там сейчас укры, какие-то там дачи рядом есть, они вот там сейчас тусуются. Как бы. То есть, по сути, ну, какой-то опасности для направления их подразделения на нашем берегу пока не представляют. И, в принципе, вряд ли смогут. Просто они, как мы и говорили ранее, выполняют функцию чисто беспокоить и отвлекать наше внимание, наши силы на это направление. В запорожском направлении самые горячие точки на двух участках – это в районе Работино и в районе Пятихаток. Пятихатки также остаются в серой зоне. Сначала мы неоднократно говорили, да, о том, что из рук в руки они переходили, но это беспонтовый поселок в низменности, поэтому как наши решили в него не входить, за него не держаться, так и укры. Но он стал таким вот именно полем боя в этой локации. Да, то есть там постоянно замесы идут. Вот, также в районе Работино противник сегодня там что-то пытался даже бронетехнику кинуть. Наши там сожгли, по-моему, две бэхи и танчик подбили. Вот. Поэтому, в принципе, на том направлении все нормально. Очень сильно обостряется ситуация на Времневском выступе, это южно-донецкое направление. Там, кстати, противник достаточно много подразделений собрал. Видимо, они этот выступ хотят срезать полностью, но наши там, конечно, героически сражаются. Там, кстати, и подразделение БТФ «Каскад». Вот я пока в Донецке встречался с одним из командиров, он говорил, что это тоже их зона ответственности, там тоже их ребята есть, бодаются как бы. Там, получается, самый северный населенный пункт этого выступа был это Равнополь или Равнополь, хер его знает, правильно говорится. Вот. Противнику удалось этот поселок взять под контроль. То есть там наши немного отступили. И начали поддавливать на восточной части этого выступа. Вот. На самом деле, учитывая эту местность и сам выступ, его размеры, да, относительно небольшие для фронта, то, что наши бойцы его держат уже 3 недели, вот, это, ну, ни хрена себе круто, на самом деле. То есть в полуокружении постоянно находиться и бодаться, это, блин, учитывая, что противник туда очень много сил и средств бросает, там морпехи украинские, там, по-моему, 35-я, 37-я бригады морской пехоты, потом там, по-моему, 128-я бригада территориальной обороны, потом 31-я мотострелковая бригада. Ну, понятно, что, скорее всего, не в полной численности полноценных бригад, а подразделений этих бригад, но сам факт, то, что там до хрена так подразделения этих, ну, скажем так, подразделения большого количества бригад достаточно, да, говорит о том, что противник очень серьезно взял вот этот участок фронта. В районе Маринки там больше как бы наши наступательные действия, после того, как взяли Зверинец, сейчас пытаемся в районе Зверинца, это юго-восточные Маринки, пытаемся взять высотки под контроль для того, чтобы дальше развивать успех. Ну, конечно, это все, вот как укры говорили, да, когда на выходных происходило это событие, вот, и противник пытался, одуплился как-то его использовать на свой лад, и начали вбрасывать, что мы заняли позиции, которые на Донецком направлении, которые были с 2014 года, не под нашим контролем и так далее. На самом деле, вот сейчас как раз, что касается Маринки, вот этого направления, вот как раз-таки нам удалось взять позиции, где противник был с 2014 года. Вот это говорит о том, что укрепление очень серьезное, и там все пристрелено. Поэтому наши ребята героически, просто героически совершают вот эти свои наступательные действия. Очень сложная ситуация. Ну, понятно, Авдеевское направление, там в основном позиционные бои. И вот этой ночью слышно было, там такой небольшой замесик был. При этом так интересно по звукам. У меня окно открыто всегда, и слышно Авдеевское направление. И так интересно, знаешь, когда кто-то начинает стрелять, и сразу ответка летит. И там такой вот просто разрывы артснарядов с такой интенсивностью, как будто пулемет хренячит. Ну, ты понимаешь, что это арта работает. Это, конечно, просто жесть. Там бойцы наши, при этом, ну, этой ночью там короткий такой был, там минут на 10, а вот пару ночей назад мы об этом говорили, там вот минут 40, такой замес, серьезная заруба была, там укры и силы серьезные подтянули. Вот, это... Так, потом обстрелы, вот сейчас там по Донецку тоже тут прилетало, слышно было, и Ясиноватое, как бы там сегодня градами бахнули, раненые, погибшие, но по обстрелам касаться не будем. Не каждый день происходит, к сожалению. Дальше у нас серьезная ситуация в районе Бахмута или Артемовска уже, да. Вот, там противник продолжает медленно, но уверенно продвигаться в районе Клещеевки. Наши сдерживают, но они вот это, получается, южная часть Бахмута, если не ошибаюсь. Они продолжают двигать. Вот, также противник ежедневно на Солидарском направлении предпринимает попытки наступать. Нахуй там отбиваются нормально, там и Невские, Волки, Ветераны, Рысь, то есть там нормальные добровольческие отряды, где собрались пираты, как на пиратский корабль, как бы, и которые такие, как бы, в общем, они отступать не хотят, они хотят убивать укров, поэтому нормально. Вот. Ну, в принципе, на остальных участках, там в районе Кременной у нас успехи есть, наши продвигаются, это уже ЛНР, грубо говоря. Наши продвигаются, давят противника, есть успехи, там нормально. Я думаю, что когда противник выдохнется в течение месяца, то, возможно, одним из основных направлений нашего наступления будет как раз-таки взять Северск в Клешни. И вот сейчас как раз наступательные действия в районе Кременной, они... Ну, такое предтеча этих будущих планов, то есть такая подготовка идет, закладка на ближайшее будущее. В целом, по обстановке, интересный вот удар был, да, по Краматорску. Вот, то, что противник сейчас пытается в СМИ качать тему, что в Краматорске ударили по гражданскому объекту и погибли гражданские. Сегодня появилось много интересных видео, вот, где на самом деле это был пункт дислокации, пункт временной дислокации иностранных наемников. И, причем их там еще, было дохренища. Как это, третий рейнджерский. Да? Рейнджерский. Там еще, да, там еще видео было, где какой-то, блядь, англофон, да, англоязычный петух, он снимает и такой: бля, что делают эти гады, подонки, посмотрите, сколько солдат под завалами, короче, понял? Да, он, не поймет, взял... что, он не поймет, что это только забавляет, да, тех людей, которые да. отправили туда ракету. Да, просто, да, то, что погибли там две девочки молодые в Краматорске, и там есть раненые... Это хреново, конечно, это хреново. Война – это вообще хреновая штука. Мы это знаем уже 10-й год. Ну, не 10-й, не 10-й уже пошел. Да, 10-й год. Ты уже такой старый. Я не стар, я стар, я очень старый. Супер стар, да? Все, стоп, да. Остановись. Давай, боевой обстановкой мы закончились? Ну, да, да, с горем пополам. Слушай, сегодня прошла информация о том, что Государственная Дума там принимает, думает, там она думает, и, значит, она придумала, что нужен создать какой-то комитет по контролю блогеров. А так как мы с тобой, и, ну и вообще наша ЦИПСа ходит по опасному льду, то кому я... льду, братан, по тонкому льду. Блин, по опасному льду, тонкий, да. Ладно, по тонкому льду, то я предлагаю нам с тобой подумать, чем мы будем заниматься, какой у нас будет контент. Братан, смотри, кстати, я предвидел эти тенденции, и я уже начал понемногу становиться котоблогером, понял? То есть пока тебя не было, в твое отсутствие, я уже демонстрировал своего кота. И вот когда этот закон примут, если примут, да, то у меня еще есть кошка, поэтому я ее сейчас не показываю, покажу потом, когда, знаешь, больше лайков, все. Будем, короче, делать обзоры на животных, вот. Почему ты, Потом я допустим, думаю... обо мне такого плохого мнения, что ты говоришь, вот у меня есть кошки, у меня тоже есть две кошки и собаки, так что я тебе не буду уступать, я тебе поверь, я... Вот, отлично, отлично. Я говорю, я-то это знаю, поэтому я и говорю, мы будем с Допустим, тобой. обзор таблеток от клещей, которые, какие Да. работают, какие не работают, потом корма, о кормах. Как собачка Да. должна кушать, как надо поднимать ей высоко миску, чтобы она у нее не было горбика, да? Нам есть о чем поговорить, то есть. Нет, потом параллельно, братан, поскольку эта тема всегда, всегда популярна. Я думаю, параллельно будем еще на себе испытывать какие-то таблетки фармацевтические. Понял? Я думаю, Нет, на начнем... тебе, братан, на тебе. На мне не надо, я и так больной. Ты будешь Так что-то может... хавать, ты будешь хавать, а я буду смотреть на тебя и Нет. спрашивать тебя, как, что ты Будем... чувствуешь. Знаешь, будем это успокоительны. Мы как-то в комментариях с нашими подписчиками переписывались, там советы были по лекарствам, да, кто-то там все, афабадол, и будете спокойны. Я пишу, мне афабадол вообще как бы не помогает, поэтому я потяжелее, там есть белатаминал, короче, который только по рецептам продают, как бы вот Кстати, мне, у меня... мы будем, слушай, мы будем заваривать чаи, чай с мятой, Да. чай без мяты. Кстати, можно будет потом пригласить главного чайного пьяницу в России. И мы потихоньку-потихоньку съедем с военной темы, Да. ну, и Смотри, а скажем. потом, когда раскрутимся и перестанем быть пустым местом, вот, когда у нас хотя бы там будет там миллион подписчиков, да, тогда, может быть, сможем пригласить столярика к нам в эфир третьим, ну, пообщаться, Братан, понял? ну давай уже, знаешь как, давай, как тебе сказать, я сегодня опять тоже пошутил там, ну сказал там его фразы какие-то, но мне кажется, надо уже отходить от попсы, потому что про него все шутят, как бы, ну мне кажется, надо оставить парня в Думаешь, не покое. актуально будет, да? Ну просто, понимаешь, какая ситуация, я так могу сказать. Он же не виноват, что он столярик, допустим, понимаешь? Поэтому, ну, смысл какой над ним смеяться каждый день? Ну, посмеялись, как бы все. Он сел на поезд, поехал в Читу. Ну, как бы, ну, я считаю, что... Ты мыслишь, ну, нерационально. Ты пойми, у него большая аудитория, понимаешь? Когда мы сменим имидж после того, как нам запретят, то есть там надо будет или говорить как роботы первого поколения, или вот то, чем мы планируем заняться, да? Естественно, наша аудитория, вот нынешняя, которая нас сейчас смотрит, они подумают, что мы безвозвратно ебанулись. Поэтому они, скорее всего, от нас уйдут. А ты Нам думаешь, нужна они не аудитория будет думаешь, крупная. ты думаешь, наша И вот аудитория сейчас не аудитория думает? столярика, Ты думаешь, а? наша аудитория сейчас не думает, что мы безвозвратно потеряны для общества? Нет, они думают, что мы как бы... То есть вот Я этот думаю, чувак... они думают, что мы странные. Что мы Не, этот чувак странные. с трусами на лице, в очках, он возвратно, короче, еще, да? Не Я думаю, потерян. что да, что есть еще шансы. Да, Так вот, есть еще шансы. сидит какой-то странный тип и рассказывает какой-то ересь. Знаешь, как у меня есть идея? Давай, пусть в комментариях наши подписчики, так как мы не стали переобуваться, вот пусть нам подскажут, наши подписчики, в какую сторону нам разворачиваться и на что нам делать. Рыбки в аквариумах, обзоры. Что, чем мы будем заниматься в следующем, когда выйдет какой-то жесткий закон, который запретит там критиковать, делать обзоры, аналитика будет под запретом Если, не дай бог, там что-то скажешь, и сразу будут ломиться тебе тяжелые, значит, в дом, там, да, ну, там, что... Причем через окна, на веревках, вот как, да, альпинизмом, да, понял? Да, как вот они скажут, вот этот козел, потлатый урод в трусах, он смеялся над альпинистской подготовкой, он ржал, что она не нужна, что ей занимаются только, ну, странные спецназовцы. Давайте ему покажем, как это работает по-настоящему. И начнут ломиться к тебе в окно, в металлопластиковые окна, там, в тройной стеклопакет, который антивандальный, они будут биться об это стекло, знаешь, как какая-то бабочка, и запутаться в этих веревках. Потом будет говорить, ты, сука, через окно будет орать, ты, сука, если ты сейчас не откроешь окно, я когда зайду, я тебе, блядь, лучше открой окно! И будет этот, наверное, болтается, да, стекло бьется. Там будет, ну, придется открывать, конечно, потому что я же, ну, не буду оказывать сопротивление, когда вот ко мне приедут вот эти ребята, как бы я их запущу, скажу, ребят, заходите. Сначала можно просто перекурить, глядя в окно. Ни оружия запрещенного, ни наркотиков, ни запрещенной литературы. Заходите, заходите. Есть только военные трофеи, какие-нибудь там флаги, шмаги, там шевроны. Только вот заходите, короче, только вот. Там... Знаешь, это будет забавно, конечно. Ну, один из жизненных этапов будет новый. Поэтому нам, чтобы не допустить эту ситуацию, надо плавно так раз, как бы, и вот на рыбки гупи вот туда уйти, водоросли, какие-то кислородные аппараты для рыбок там, ну, что-то менять срочно. Сейчас популярности набирают разные практики, понял, такие там... ну, там, дышать какой-то частью тела, да, вот там много Тантра-секс можно, тантрический секс, да, да, да. На дистанции. Секс на дистанции можем рассказывать про это, то есть психологические всякие разгрузки. Вот мне постоянно пишут в комментариях, в бот какие-то люди со своими проблемами, я начинаю с ними общаться, что-то там их успокаиваю. Можем, кстати, вот этим темой заняться. Оставим аналитику и все эти военные обзоры для профессионалов. Я так предлагаю. Да, да. На самом деле, да. Типа, знаешь, а чисто, да, по-житейски. Прикинь, будем... В аналитике, которые не воевали, и вот пускай эти профессионалы занимаются разборами. Да, не, ну, классная идея, на самом деле, да. Вот. Поэтому, да, вполне, вполне. Поэтому, да, я думаю, что... Подписчики пусть сами напишут, что бы они хотели, какие темы мы... хотели бы от нас слышать, видеть, в случае, если нам запретят дальше. Нет, вот чтобы, в эфире чтобы, высказывать свои мысли. Чтобы мы не попали в просак, какие бы темы они хотели, да, бы слышать. Да, да, да. А то знаешь, там, ну, блядь. Не, на самом деле, ладно, давай не будем шутить. Я думаю, что слушай, какой-то депутат... Шутить, вот... Если мы не будем шутить, то нас не будут смотреть. Потому ну что да, нас, так, нашу ЦИПСу, согласен. Нашу ЦИПСу отличает. Даня, ты мне говоришь, что я могу спать. Я тебе открою тайну. Когда ты читаешь боевую обстановку, она очень длинная, я и так слегка дремлю. Я и так, ты понимаешь, вот я постоянно пытаюсь над собой работать, чтобы, скажем так, говорить медленнее. Понял? Не медленнее, короче, да. Нет, на скорости, нет. На скорости... Не... полтора, знаешь, слушать надо. Именно медленнее. На самом деле, правильно говорить, ну, медленно, с паузами между словами, там вот эти все моменты. Но для эфиров, вот просто с 2016 года у меня, знаешь, профдеформация наступила, когда я еще спикером армии был. Для эфиров, когда эфирное время короткое, и тебе нужно в прямом эфире вложиться за пару минут, блин, тупо, блин, просто по всей херне успеть рассказать. И ты такой ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Вот, и при этом еще адекватными, понятными для людей словами, да, и вот как бы с этой привычкой бороться, ну, очень сложно. Вот, поэтому как-то так. Ладно, я буду музыку включать, чтобы ты не спал какую-то тяжелую. Хорошо, скажи, пожалуйста, ну, у нас на сегодня все. Да, смотри, я хотел отдельно сказать, что по поводу вот этой херни, о которой мы сейчас пошутили, да, насчет этой инициативы в Госдуму от какого-то одного из этих, ну, депутатов наших, да, слуг народа, Ну, я имею в виду слуг народа не партию, а в целом депутаты всегда назывались слуги народа, да? Просто появился Зеленский, и этот термин, мягко говоря, дискредитировал. Вот. Я думаю, что никакие подобные инициативы не пройдут, потому что все-таки адекватных там людей большинство. Вот. И в целом это ну, нереально сделать. И это очень вредно сделать. Поэтому это все как бы закончится пшиком. Поэтому те, кто надеется это провернуть, ну, они просто сильнее остальных пострадали от коронавируса. И все. Ну, а так в целом, я думаю, новостей особых больше как бы и нет. А я думаю, что если желание будет, то все-таки провернут этот фокус. Ну, поедем в Беларусь. Да, я понял. Надеюсь, батька нас не выгонит. Скажет, а эти шебутные, ну ладно, пусть приезжают. Ну все тогда, до завтра. Все, да, всем пока.